и ее малыш стал чистоплотным, более спокойным. Когда ему не надо готовить специальные блюда, он стал для мамы маленьким другом. О таком друге она мечтала. Во время прогулок мама держит малыша за руку, беседует с ним. И в этом их диалоге уже слышится взрослый разговор с четырехлетним ребенком. Не упустите этот момент. Особенно важен этот период дружеского общения перед поступлением ребенка в детский сад. Конец 235 страницы. Как лучше вести себя, когда ребенку 3 года? Несколько слов о логике ребенка. Трехлетний малыш осознает только действие и не понимает намерения. Поэтому ему непонятно, почему его ругают за то, что мама обнаружила стул перед шкафом, в котором лежат лекарства. Он же еще не взял таблетки, он только собирался это сделать. Слова мамы кажутся ему нелогичными. Малыш не понимает, например, почему сегодня ему разрешают играть в той комнате, в которую вчера не пускали, потому что там были гости. Для него это тоже может быть непонятно. Как ребенок понимает время? В речи он использует настоящее, прошедшее, будущее времена. Но его понятие о времени еще расплывчато. Для него все равно, через год или через день. Это все потом. Кроме того, слово «потом» не имеет для него смысла. Если вы хотите сделать малышу приятное, не говорите ему «я дам тебе это завтра» или «сегодня вечером». Советуем сказать «когда я вернусь» или «когда ты ляжешь спать». Он понимает будущее только в связи с конкретным фактом. Такое представление о времени сохраняется сравнительно долго. В четырехлетнем возрасте он еще будет путать причину и следствие. Например, холодно, значит, на улице зима. В 5 лет он может сказать, моя сестра дома, значит, сегодня четверг. О способности понимать. В присутствии трехлетнего ребенка не следует произносить слова или делать движения, которые могут смутить его. Он многое понимает, значительно больше, чем вы думаете. Он всему подражает и все повторяет. Один трехлетний ребенок однажды сказал: «Мама — большая транжирка». Воображение ребенка. Он пришел с прогулки и стал рассказывать: «Я видел на улице медведя». Не говорите, это неправда. Либо он выдумал, либо действительно видел медведя, возможно, перевозили дрессированных зверей. И тогда ваше недоверие сильно обидит ребенка. Не считайте его выдумки ложью. Если ваш ребенок придумывает необыкновенных героев своих приключений, то, может быть, он станет писателем, которым вы будете гордиться. Надо ли рассказывать ребенку придуманные истории, сказки? Некоторые родители считают, что это делать не следует, потому что сказки уводят ребенка в нереальный мир. Думаю, что они глубоко заблуждаются. Все детские игры, книги, которые мы читаем детям, вызывают у них воображение. А как без помощи воображения малыш может представить, например, понятие «дядя берет такси»? Конец 236 страницы. Воображение необходимо как трехлетнему, так и 30-летнему человеку. Оно сопровождает нас постоянно. Вам грустно, и вы думаете о том хорошем, что ждет вас завтра. Это воображение. Все исследователи и изобретатели, все первопроходцы, люди большого воображения. Могли бы они без воображения добиться результата? Следовательно, нет ничего плохого в том, что мы даем пищу для воображения ребенка. Никогда не надо смеяться над выдуманным другом малыша или насмехаться над историей, которой ваш ребенок не может рассказать так, чтобы вы поверили ему. В таких случаях обычно ребенок каждые 2 минуты повторяет: «Правда, правда». Советуем никогда не обманывать ребенка, пользуясь его воображением. Чтобы запугать малыша, некоторые родители говорят: «Не будешь слушаться, придет страшный человек и возьмет тебя».